крохотные квадратные смешки вылетали из брешей в его зубах. «Неделя? О, нет! Конечно, нет! Просто смешно, не может быть речи!» «Понятно. Что ж, быть может, его конкурент из соседней лавки окажется сговорчивее и сумеет доставить необходимое. И, может быть, его заинтересует несколько необработанных алмазов, партию которых я ожидаю на днях». «Алмазы?» — я сказал. «Позвольте, ведь его всегда интересовали алмазы. Да, но что касается ювелирного порошка, рука поднята. Должно быть, он слегка поторопился, говоря о возможности доставить полировочный материал. Просто его удивило количество. Впрочем, ингредиенты вполне доступны, а состав прост. Да, разумеется, нет никакой весомой причины, почему бы не поработать в этом направлении. В течение недели, конечно же. Ну а теперь об алмазах. И прежде чем я вышел, работа уже началась. Как думают многие, порох в ружьях взрывается. В общем, это неверно, просто он быстро горит, и давление пороховых газов выбрасывает пулю из патрона, гонит ее по стволу, а взрывается лишь капсуль-детонатор, когда по нему бьет боек. С обычной для нашего семейства предусмотрительностью я годами изучал горючие и взрывчатые вещества. Порох не горел в амбаре, как и иные его заменители. И мое разочарование умерялось лишь сознанием того, что и моим родственничкам огнестрельное оружие в амбаре ни к чему. Много позднее, когда я однажды оказался в амбаре и полировал браслет, добытый в подарок для Дейдра, вот тогда-то и выяснилось замечательное свойство шлифовального порошка из авалона, когда я выкинул в камин использованную тряпку. К счастью, порошка оказалось немного, а в комнате я был один. В амбаре он обращался в отличную взрывчатку, непосредственно готовую к употреблению. А если смешать порошок с должным количеством инертного вещества, гореть он будет точно как надо. Эти наблюдения я приберег, предвидя, что однажды они позволят прояснить кое-какие основополагающие вопросы насчет того, кто есть кто в амбаре. К несчастью, наша стычка с Эриком произошла раньше, чем мне удалось реализовать этот план, а посему сам факт просто канул на дно моей памяти. Потом, когда мое положение наконец прояснилось, судьба свела меня с Блейзом, готовившим нападение на Амбр. Во мне он тогда не слишком нуждался, но взял с собой, боюсь, лишь за тем, чтобы приглядеть за мной. Если бы я помог ему ружьями, он стал бы непобедим, и во мне не было бы никакой нужды. И что еще более важно? Если бы мы овладели амбаром так, как задумал он, возникла бы двусмысленная ситуация. Войска по большей части были его, и офицеры с немалой охотой подчинились бы ему же. Тогда мне потребовалось бы бросить на весы нечто, способное изменить положение в свою пользу. Скажем, несколько бомб или автоматов. Приди я в себя хоть на месяц раньше, все было бы совсем по-другому. Я бы уже сидел в амбаре, и не было бы нужды жариться, мерзнуть и обдираться в кровь, не упуская из головы предстоящую адову скачку обратно и узел проблем, что ожидает меня по прибытии. Я выплюнул песок, чтобы не поперхнуться от хохота. Клянусь пеклом, у каждого из нас свое «если». Лучше обдумывать то, что еще предстоит, чем то, что уже свершилось. И мне, и Эрику. Я помню тот день, Эрик. Я в цепях, силой поставленной на колени перед троном. Я ведь успел уже, насмехаясь над тобой, возложить корону себе на голову и был избит за это. Во второй раз, когда корона попала в мои руки, я просто швырнул ею в тебя. Но ты поймал ее и улыбнулся. Раз уж не удалось помять физиономию тебе, хорошо, что и сама корона не была помята. Она прекрасна. С семью остриями. Изумруды такие, что затмевают алмазы. И два громадных рубина на висках. Ты короновался в тот день в спешке, но с надменной пышностью. И когда отзвуки слов «Да здравствует король!» затихли, ты шепнул мне кое-что. Я помню каждое слово. Глаза твои видели сегодня величайшее зрелище из всех, какие ты когда-либо увидишь снова, — сказал ты. А потом приказал. «Эй, стража, отвезти Корвина обратно в кузницу и выжечь ему глаза. Пусть сегодняшняя церемония будет последним, что они увидят. А потом заточить пленника в самом глубоком и темном подземелье, и да будет имя его предано забвению». «Теперь ты правишь в амбаре», — сказал я громко. «Но глаза мои вновь видят, и я ничего не забыл, и мое имя не забыто». «Впрочем, нет», — подумал я. «Завернись в свой титул, как в мантию, Эрик. Стены амбара высокие и прочны, оставайся за ними, окружи себя зыбкой сталью клинков. Словно муравей сооружаешь ты крепость свою из пыли, ибо знаешь, пока я жив, никогда тебе не быть в безопасности, а я обещал вернуться. И я вернусь, Эрик. Привезу с собой ружья из Авалона и в щепы разобью твои ворота и перебью телохранителей. Так все и будет, быстро, и на этот раз твои люди не успеют прийти тебе на помощь. Тогда мне досталось лишь несколько капель твоей крови. Теперь я возьму всю». Я раскопал очередной алмаз, 16-й или около того, и опустил его в подвешенный к поясу кошелек. Подставив лицо лучам рассвета, я думал о Бенедикте, Джулиане и Джерарде. Какая может быть связь между ними? Мне претил любой расклад, в котором возникнет Джулиан. С Джерардом все в порядке. Я смог даже уснуть в лагере, когда решил, что с ним-то и связывался Бенедикт. Но если сейчас он объединится с Джулианом, мне есть о чем беспокоиться. Сильнее Эрика меня ненавидит лишь Джулиан. И если ему известно, где я нахожусь, опасность становилась нешуточной. Я еще не был готов к противостоянию. Бенедикт мог подыскать какое-нибудь моральное оправдание и все-таки выдать меня. Он понимал, что бы я ни замышлял, а что я что-то замышляю, он точно знал. Результатом этого будет усобица в амбаре. И я понимал его, даже сочувствовал его убеждениям. Он был всецело поглощен сохранением царства. Он не Джулиан, он человек принципа. Ссориться с ним не хотелось. Надежда была на короткий и безболезненный переворот, все равно как вырвать зуб под наркозом. А потом оба мы, естественно, вновь окажемся на одной стороне. После встречи с Дарой такой вариант казался еще лучше и для ее безопасности. Бенедикт рассказал мне слишком мало, чтобы я мог оставаться спокойным. Я даже не мог проверить, действительно ли он пробыл в лагере всю эту неделю, или на самом деле совместно с Амбаром подстраивал мне ловушку, готовил мою погибель. Следовало торопиться, хотя и хотелось мне побыть еще в Авалоне. Я завидовал Ганилону. В кабаке он или в борделе, на охоте за кружкой, со шлюхой или занят мордобоем. Он-то здесь дома. А не оставить ли его за этими занятиями, хоть он и собирался биться вместе со мной за амбар? Впрочем, нет. Если я исчезну, им займутся. Допросят с пристрастием, если этим займется Джулиан. А потом в лучшем случае просто выкинут, и будет он отверженным в родной земле. Кроме как снова в разбойники, податься ему будет некуда, а в третий раз судьба не будет благосклонна к нему. Да, придется выполнять обещание. Ганилон отправится со мной, если еще не передумал. Если же он изменил свои намерения, пусть. Я даже позавидовал ему стать разбойником в Авалоне. И мне бы хотелось задержаться здесь подольше, съездить с Дарой в горы, побродить по полям и лесам, поплавать по рекам. Я подумал о девушке. Теперь я знал о ее существовании. Как-то это влияло на нынешнюю партию, но как